Глава 15. Как и у всех работников с орбиты, Бадди также была положена отпускная неделя после двух отработанных, и обычно он проводил ее дома в городской квартире. И недорого, и привычно. Вот только мама. Ее не устраивало, что сын, по ее мнению, плохо пристроен, и ее подруги думают, что он какой-то там вахтовик. Устав выслушивать ее замечания, предложения и просто яростные нападки, Бадди в отпускную неделю приучился уходить из дому пораньше с коробкой бутербродов, которые ему готовила мама. В них не было никакой необходимости, поскольку Бадди выплачивали суточные для проживания в гостинице и питание. К тому же он имел достаточно средств на банковском счете, поскольку был очень бережлив. Поэтому, доходя до ближайшего сквера, если позволяла погода и не налетал шквал, он садился на скамью и съедал все бутерброды с сыром и синтетической ветчиной. Но не выбрасывать же. Правда, седьмой и восьмой заходили уже не так весело, но зато потом он мог долго гулять по набережной, где на каждом шагу имелись герметичные веранды, в которых можно было переждать очередной снежный заряд, не таская за собой эти дурацкие сумки с куртками. Погуляв часа три, пока бутерброды окончательно не улягутся, Бадди шел в якорь или козью тропу, где брал порцию яблочного стайзера и садился у окна, чтобы наблюдать за гулявшими по набережной девушками. В какой-то момент ему однажды показалось, что за ним кто-то наблюдает, но стайзер делал свое дело, и эти пустяки ушли на второй план. А вернулся к этим беспокойствам Бадди лишь тогда, когда к нему неожиданно подсел незнакомец. Лет 35, в хорошем пиджаке клубного покроя, с модной стрижкой и короткой бородкой Брейди, последним писком барбершоперской индустрии. «Вы не возражаете, если я подсяду, мистер Луи Корсон?» Другого, смелевший после стайзера, Бадди послал бы подальше, но этот человек произнес его фамилию четко и без тени насмешки, как часто случалось там, на базе. «Вы кто?» «Пока не знакомец, но надеюсь стать вашим другом», совершенно серьезно произнес парень с прической и бородкой за 700 дро. «К такому следовало прислушаться». Бадди еще думал, какую подобрать следующую фразу, когда незнакомец предложил. «Что, если я закажу пару порций кироне? Золотой или платиновый? Вы какой предпочитаете?» Бадди вздохнул, чтобы иметь еще пару секунд на размышления и расчеты. Это было по его профилю. Сейчас его выпивка стоила 20 дро, а этот парень с дорогой бородой предлагал ему напитки за 450 и 580 дро, соответственно. «Я хочу того и другого, чтобы сравнить», – дерзко заявил Бадди, предполагая, что этот привязчивый парень смутится. Но тот не смутился и, подозвав официанта, сделал заказ и того, и другого в двойном экземпляре. «Откуда вам известно мое имя?» – спросил Бадди, пока они ожидали заказа. «Я искал человека, который работает на орбите. Вот и все. И, кстати, меня зовут Харви Флексит. Я занимаюсь экспортно-импортными операциями». Подошел официант и, кланясь ниже обычного, с максимально возможной аккуратностью поставил на стол 4 бокала, не забыв подстелить под них круглые салфетки – каждая по цене обычной выпивки Бадди. «Так зачем я вам нужен? К поставкам каких-то товаров я не имею никакого отношения», сообщил Бадди, подозревая, что под термином экспортно-импортных операций скрывалась банальная контрабанда. «О, это мне хорошо известно, мистер Луи Корсон. Нет, никакой мухлёж с партиями товара меня не интересует. Как вам, кстати, напитки?» Бадди попробовал сначала золотой, потом платиновый. Протянул он, едва сдерживаясь, чтобы не пучить глаза. Дорогая выпивка оказалась необычайно крепкой. «Вот это мятная граница. Правда заметная?» «О да», – кивнул Бадди, чувствуя, что жечь начинает даже губы. «Ну так зачем же вам именно я?» «На самом деле мы не охотились именно за вами. Просто иногда нужно знать, кто из персонала дежурит на орбитах». «В смысле, пофамильно?» «Да, хотелось бы именно так». «Если вам нужно расписание, эта информация почти доступна. Оформите регистрацию на таможенном терминале и получите расписание дежурства пилотов на 2 месяца вперед». «Регистрация у нас имеется, мистер Луи Корсон, но к моменту начала дежурства эта информация становится не совсем свежей». «Ах, вот вы о чем. Вам нужно скорректированное расписание, так?» «Именно так. Сами знаете, кто-то приболел, кто-то еще как-то изнеможил. Пилоты меняются сменами, дорабатывают полсмены за одного, другого». «За какой срок вам хотелось бы получать упреждение?» «На неделю вперед, но с дополнениями за сутки, если будут изменения. У вас ведь минимальный интервал для поправок расписания именно суточный?» «Да, суточный. Только как же я могу доносить вам эту информацию? Одно дело, мы встречаемся в мою отпускную неделю, и совсем другое дело, когда я на работе». «Технически это решаемо», – пожал плечами новый знакомый. «Как же?» – сыграл непонимание Бадди, не торопясь принимать решение. «Я дам вам устройство, которое выглядит как обычный слейдер. У вас ведь есть слейдер?» «Да, но я не вожу его в отпуск, он лежит в моей тумбочке на базе». «Ну вот, у вас будет другой слейдер. Неброский, но с расширенным функционалом. По нему вы сможете передавать поправки в расписании». «И все?» Уточнил Бадди, чувствуя, что его от дорогой выпивки начинает развозить. И не такая уж она и жгучая. Он уже знал, что примет это предложение, хотя, конечно, опасался парней из особого отдела, крохотной коморки на самом верхнем этаже базы. Они выглядели сурово и наводили страх, когда вдруг неслышно появлялись в офисе Бадди, и кто-то из них вставал за его спиной, наблюдая за тем, что этот клерк там выписывает. Случалось даже, что они появлялись и исчезали, а Бадди этого даже не замечал. И лишь потом, по нарастающему гвалту своих сослуживец, он понимал, что произошло, ведь в присутствии людей из отдела офисные тетушки сидели не дыша. Этих людей Бадди боялся и продолжил бы бояться и дальше, если бы случайно не услышал в коридоре фразу, брошенную старшим из отдела, который, разговаривая с инженером-инспектором Корчагиным, сказал: «Луи Корсон, да ты что, этого чмошника я даже проверять не буду. По нему видно, что он на такое не способен. Типаж не тот». Позже бухгалтерское радио вездесущих тетушек донесло, что на базе случилась какая-то авария в энергоснабжении, причем дважды, и было подозрение на диверсию. Проводили расследование и проверяли алиби всех мужчин на базе, а это по 200 человек, но в результате выяснилось, что не диверсия, а конструктивные недоработки. Все успокоились, но осадочек, как говорится, остался. И осадочек этот остался именно у Баддингтона Луи Корсона. Вокруг него сложилась враждебная среда, и он чувствовал необходимость как-то отомстить этой среде. Также враждебно. Пока такой возможности не было, он только терпел, но после встречи с Харви Флекситом стал выходить на реальные перспективы.